Глава 14. Адские врата. «Да нахрен ты пошел!» — взрывается бес. «Чего?» — удивляется святой. «Я сказал...» — бес намеренно растягивает слова. «Читай по губам! Пошел нахрен!» «Да ты...» Святой почти вдавливает спусковой крючок автомата, как видит, что бес, двинув шаг стоприкладом, приказывает ему развернуться и идти прочь от пещеры. «Стой!» — рявкает Святой. «Куда пошел? Если ты не остановишься, то на счет три я открываю огонь!» «Три!» — спокойно отвечает бес. «Стреляй!» Он делает несколько шагов и подгоняет Шакста. «Давай, уходим отсюда, быстрее!» Бес с Шакстом удаляются. Ветер немного утих, и его пронизывающие порывы уже не валят их с ног. В воздухе кружит пепел, а облака приобрели кроваво-красный оттенок. Пустоши и Лусус изменились, будто ураган, кроме скал и камней, снес что-то еще, какую-то внешнюю оболочку. Это чувствуется на уровне шестого чувства. Ад стал другим. Он как живое существо смотрит на тебя и оценивает, чтобы, когда ты сделаешь ошибку, напасть и разорвать, как хищник, притаившийся в засаде. Бес знает, что он пошел ва-банк, и святой может пальнуть ему в спину. А может и не пальнуть. Шансы 50/50. Но другого выхода нет. Стоять и припираться или пытаться доказать, что ты вышел из тумана человеком и призраки Лусуса не захватили твое тело, заменив тебя на себя, просто нет времени. На то и был расчет, что такое поведение выведет святого из себя и выбьет почву у него из-под ног. Кто бы мог подумать, что бес решится на такой финт? А вот поди ж ты, решился. Бес с Шакстом уходят все дальше и дальше, и уже скрываются за скалой, как слышат позади себя глухой топот. Бес останавливается, поворачивается и видит, что отряд его догоняет. Святой, Курган и Петр замирают в шагах в трех, тяжело дышат. Стволы оружия нацелены на грудь и голову беса, но теперь он уверен, что они не выстрелят. «Ты че, не понял меня?» Святой все еще пытается быковать, но в его голосе уже нет былой уверенности. «А то че, пристрелишь меня?» — отвечает бес. «Давай, сделай это, а потом сам будешь искать эти долбаные врата, чтобы сдриснуть отсюда». «Вас не было несколько часов, в то время как мы сидели в той дыре». Петр старается разрядить обстановку. «Вы же не могли столько времени ходить в тумане и избежать того, чтобы эти твари на вас напали?» «Тебе виднее», — цедит бес. «Вот только...» Бес намеренно делает паузу. «Я знаю, кто я, и я остался человеком, а вот кто теперь вы, я не совсем уверен». Бес специально построил разговор таким образом, чтобы разом лишить святого Кургана и Петра всех козырей, и теперь уже им нужно доказать ему, что они остались людьми, а не стали тварями Лусуса в обличии человека. «Патовая ситуация, да?» Святой опускает ствол автомата вниз. «Ни мне, ни тебе». «Да», — глухо отвечает бес. «Проверить, кто из нас человек, а кто нет, мы не можем. Ваше слово против моего. У нас два пути. Стоять и драть глотки или пойти вперед и найти врата. А потом разберемся, кто из нас кто». Типа, Курган явно улыбается. «Убивайте всех, а на небесах разберутся, кто свой». «Типа», — язвит бес. «Тогда двинули», — предлагает святой. «Двинули», — отвечает бес и запускает дрон, который взмывает вверх и исчезает во мгле. «Идем как прежде», — добавляет бес. «Я за ним», — он показывает на Шакста, — «а вы за мной. Курган замыкающий». «Ты знаешь, куда нам идти?» — спрашивает святой. «Да», — кивает бес, — «врата там». Он машет рукой вперед, в нескольких километрах от нас. «Если ускоримся, то дойдем быстро». «А что мы будем делать на месте?» – добавляет Курган. «Ты точно сможешь их открыть?» «Постараюсь», – говорит бес, оправляя лямку помпового гранатомета, который висит у него на плече. «Выбора у нас все равно нет». «Двинули. Святой хочет показать, что он здесь командир». Отряд шагает дальше, и бес не уверен, что тот, кто идет за ним с оружием на изготовке и которое нацелено ему в спину, все еще человек. Лусус, пустоши, 5 минут спустя. Люди идут молча, каждый поглощен своими мыслями. Стволы автоматов и пулемета смотрят то влево, то вправо. Отряд каждую секунду ожидает нападения неведомых тварей. Все, кроме беса. Он идет за Шакстом. Птичка уже привычно передает картинку прямо в мозг, и человек совмещает ее в одну круговую панораму, будто он видит мир через очки дополненной реальности. Ураган оставил после себя незаживающие раны на плоти Лусуса. Рваные раны, будто плоть ада, резанули ножом, а потом еще прошлись катком с шипами, который размочалил камни и превратил их в рубленное месиво. Отряд идет именно по такой дороге. Экза привычно шелестит. Рядом с людьми висит боезапас. Ветер вздымает кучи пепла, но это уже ничто по сравнению с тем, что здесь происходило совсем недавно. Бес смотрит в затылок Шакста, и ему не нравится, что за мысли лезут ему в голову. «Они мне сказали, — размышляет бес, — что они просидели в той дыре несколько часов, пока я был в тумане, и что их там накрыла буря. Но что-то здесь не сходится. Если они побывали в эпицентре бури, в то время как я был в пространственном изломе, то от них бы ничего не осталось, судя по тому, что ураган наделал здесь. Их бы просто разметало в той пещере и разорвало бы на куски. А значит, или они мне врут, или они тоже, как только вышли из тумана, оказались во временной аномалии. Поэтому им и показалось, что прошло несколько часов, тогда как в моей реальности минут 10-15, не более». Бес очень хочет оглянуться, чтобы посмотреть на отряд, прикинуть, кто из них может быть человеком, а кто нет, но заставляет себя этого не делать, чтобы не спалиться. Пусть думают, что все идет, как идет. Крестик на его груди работает, как компас. Ведет беса по пустошам, хотя ему кажется, что он следует вслед за Шакстом. Может быть, оберег и его заставляет идти по заранее намеченному пути? Вот только кем намеченному? Бес уже в который раз ловит себя на мысли, что за ним и за отрядом кто-то присматривает. Некто незримый. Существо или сущность, которая ведет отряд как кукловод, дергает за невидимые ниточки и направляет их, даже защищает ради одной ему ведомой цели. Человек уверен, что они стали игроками в глобальной партии, как в игре в шахматы. Фигуры на доске расставлены, ходы распределены, а финал неизвестен. Бес перебирает в голове, что они должны сделать в ближайшее время. Он надеется, что это ему поможет перекинуть мостик в будущее и хотя бы создать версию того, во что они могли вляпаться в аду. «Нам нужно догнать караван душ», — думает бес, — «до того, как они попадут в 7-й домен, в дом Шентара». Нападаем на караван, убиваем демонов, забираем души, отдаем их Зарту, а он нам поможет найти Карину, чтобы мы могли отсюда убраться. На первый взгляд все просто, прикидывает бес. А в реальности сокрыто столько подводных камней, что и не сосчитать. Бес набирает полную грудь воздуха, выдыхает, зыркает по сторонам. Ничего подозрительного, и бес снова погружается в свои мысли. «Как бы узнать, что от нас нужно демонам?» — задает сам себе вопрос бес. «На кой мы им сдались, чтобы нам помогать? Что мы можем дать такого, чего у них нет, а?» Бес перебирает в голове десятки вариантов. Ничего толкового не приходит в голову. Хотя бес, как в кино, отматывает пленку назад в прошлое и вспоминает, как Зарт, этот демон-жнец, ловко управлялся с автоматом, явно держал его в руках не в первый раз. И еще... Этот момент возникает в мозгу беса, как вспышка. До сих пор здесь, в Лусусе, он не видел огнестрела. Было только колющее и режущее оружие или оружие в виде когтей и зубов, и ничего более. Да и Шакст смотрел на них, как на пришельцев, которых он видит впервые в жизни. Автомат для него был полной неожиданностью. «Вот оно!» — мысленно кричит бес. «Да, демоны, безусловно, сильны, могущественны. Но что будет, если меч, пусть даже адский, встретится с прокачанным по самые гланды автоматом? Ведь против калаша с саблей не попрешь. Конечно, с обычными патронами здесь делать нечего. Пули демонов не берут, и даже пули, усиленные кровью Карины, не самое совершенное оружие этого мира. Нам нужно сделать такой апгрейд, чтобы было один выстрел, один труп. Пусть даже и не труп, но так, чтобы цель перестала существовать». «Существовать». Это слово эхом разносится в голове беса, и он хватается за него, как за соломинку. «Нужно провернуть такой же финт, какой я провернул с призраками, там, в тумане. Их затягивало в дыры, которые возникали после моих выстрелов. Скажем так, бес сглатывает вязкую слюну. Я создавал искусственные черные дыры, а силу для этого я черпал в боли Шакста. Его мучения превратились в энергию. Значит, чтобы поддерживать это на постоянном уровне, нам нужен...» Бес холодеет от мысли, которая пришла ему в голову. «Донор боли. Существо, которое можно постоянно терзать, и оно будет постоянно подпитывать тебя этой силой». Бесу кажется, что он ухватился за верную идею, и он пытается ее развить, пока она не ускользнула. Даже если все время таскать с собой души или типа вот этого, бес смотрит в спину Шакста. «Это все равно сила заемная. Никогда не знаешь, как она себя поведет, насколько хватит души и не кончится ли она от пыток прямо в разгар боя. Но что если...» И бес холодеет во второй раз. «Черпать боль из самого себя. Типа новое умение бойца Лусуса. Порезал руку – это один уровень. Обжегся – это другой, повыше. И так до бесконечности. Проблема лишь в том, что ты и сам конечен. Сколько боли, а значит и силы, можно вытащить из себя, прежде чем ты протянешь ноги?» Бес не знает ответа на этот вопрос. Тоже тупиковый вариант. Если только... Бес сам дивится тому, что ему приходит в голову. «Создать своего двойника». Эдакого аватара, которого и пустить в расход, типа донора, которого не жалко. «Для этого нужно...» — бес ухмыляется. «Всего ничего. Раздвоиться, и одна часть тебя самого будет базовой, основной, а другая — резервной, копией, из которой можно будет забирать силу до тех пор, пока она не испустит дух. А затем поставить на ее место следующего аватара. И так до бесконечности». Бес уже не знает, придумывает ли он это сам, или ему это кто-то подсказывает. «Как идея, неплохо», — думает бес. «Вот только как воплотить это в реальности? Не могу же я сделать копию себя самого, даже находясь здесь, в аду? Идея с подселением призраков Лусуса тоже так себе. Все упирается в запасное тело, которого нет, и взять его неоткуда. Если только...» Бес ускоряется за Шакстом, который идет по пустошам, как машина, размеренно переставляя ноги. Провернуть фокус со временем и брать самого себя из другого временного периода, как-то перемещая себя из прошлого в настоящее. Может быть, даже и не в физическом воплощении, а воспользоваться временными и пространственными сдвигами, которые, несомненно, есть в Лусусе. Копия же будет думать, что она и есть базовая версия, настоящая. От этого можно сойти с ума, протечь крышей и превратиться в безумца. Время, время, время. Бес погружается в себя, как ныряльщик. Ему кажется, что он на верном пути. Остается только понять, как это сделать. А для этого нужно выяснить, как работают переходы в Лусусе, врата. Не может же быть, что недавнее событие, аномалия в тумане, это было просто так, рядовое событие. Нет. В Лусусе ничего не бывает просто так, случайно. Здесь все подчинено одной цели. И бес уверен, что он сможет справиться с этим вызовом. Тем более, что судя по тому, как отряд, как и караван душ перемещались, проскальзывая между слоями в Лусусе, само это место может состоять из множества невидимых порталов, соединенных друг с другом ходами, как ноздреватый сыр, когда ты входишь в одном месте, а выходишь в другом. И еще бес хватается за эту идею, как утопающий за соломинку. Что если можно изменить свое прошлое, переиграв свое будущее? Для этого нужно создать временную точку, зафиксировать ее, и уже из нее переделать те события, которые и привели к тому, что случилось на Земле. Вопрос лишь в том, если апокалипсис уже произошел, то значит ли это, что бы ни случилось, он уже был предопределен? Тогда или нет? Кто знает. Бес чувствует, что у него уже начинают закипать мозги, и поэтому он решает сконцентрироваться на более приземленных вещах – выживании в аду. Тем более, что в отдалении, прямо по ходу отряда, из сумрака и бешеные круговерти из пепла и черной пыли начинают вырисовываться врата, и они просто невероятных размеров. «Это они?» спрашивает святой у остановившегося беса. «Да», — отвечает бес, не поворачивая головы. «Здоровые», — тянет курган. «Даже не подумал бы, что они так выглядят». Он задирает голову и смотрит вверх. Остальные следуют его примеру. Петр даже становится на камень, чтобы получше осмотреть территорию перед вратами. Только Шакст как-то паник, втянул голову в плечи и всем своим видом показывает, что он не в восторге от этой картины. А врата действительно впечатляют. Две толстенные колонны графитового оттенка уходят к небесам. Сверху их замыкает дуга в виде арки. Врата светятся призрачным светом, а по их поверхности пробегают синие всполохи. Но и это не главное. Пространство между вратами затянуто тьмой. Она похожа на туго натянутую пленку абсолютно черного цвета, за которой ничего не видно. Тьма похожа на черную ртуть. Из центра врат к колоннам и арке бегут концентрические волны серебристого цвета, а сами врата стоят на массивном каменном основании, к которому ведет тропа, замощенная булыжником. Никого живого рядом нет. Местность пустынна, но отряд все равно медлит, не решаясь идти дальше, чувствуя, что от врат исходит непонятная сила, чуждая всему человеческому. Бес совершает облет вокруг врат дроном, осматривает, что находится за ними. Насколько хватает глаз, там все та же пустыня, бесконечная пустошь и больше ничего. Бес возвращает дрон и говорит: «Если мы через них не пройдем, по этим скалам можно будет ходить целую вечность». «Ты же сказал, что пройдем», — торопится Петр. «Сказал, попробую», — режет бес. «Пошли». Отряд спускается со скал и медленно идет к вратам. До них примерно километр полтора, но это расстояние в аду может превратиться во все 10. Да и тварей и зверей Лусуса нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому отряд идет как на боевом задании, все время ожидая атаки или появления очередного летающего монстра. Шакст явно не спешит. Он идет все медленнее и медленнее, думая только об одном, что с ним сделают, когда эти пришельцы достигнут врат. Чем ближе отряд подходит к вратам, тем больше они становятся. Они будто вырастают из плоти Лусуса. Вблизи они поражают воображение еще больше. Колонны изрезаны странными письменами, знаками. Они выходят из поверхности и напоминают безумные геометрические фигуры с изломанными и неровными гранями, словно созданные гением безумного архитектора. Эти знаки светятся изнутри, и на них есть иероглифы, если эти символы так вообще можно назвать. Отряд подходит к вратам не спеша, двойкой и тройкой. Сначала идет Шакст, за ним, отпустив его метров на 20, бес. Затем погонщик останавливается, и бес, под прикрытием святого Кургана и Петра, быстро подбегает к Шаксту. Далее он уже прикрывает отряд, держит дрон над собой метрах в 20 от поверхности и осматривает окрестности. Дает отмашку рукой, и святой с Петром бегут к нему. Курган остается последним и держит под прицелом шестистволки тылы. После того, как все прибегают к бесу, с места срывается курган. Так повторяется из раза в раз. Да, медленно, но зато отряд не застигнут врасплох. «Они реально огромные!» — восклицает курган, когда отряд, наконец, подходит к вратам, которым ведут десятки ступеней, судя по размерам, предназначенных для гигантов. Здоровяк задирает голову и смотрит на врата, которые теряются в алой хмари. Врата давят на людей своей неимоверной массой. Рядом с ними они ощущают себя насекомыми. Внезапно отряду становится трудно дышать. В глазах все двоится. Появляется слабость, страх. Хочется убежать, скрыться, только бы не находиться рядом с этой громадой. А еще возникает гул. Такой раздражающий, низкочастотный, как от работы электрического трансформатора. И по поверхности тьмы между колонн начинают все быстрее и быстрее бежать волны. «Ты знаешь, что это такое?» — тихо спрашивает святой у беса. «Нет», — отвечает он. «Может быть, этот пес знает?» Святой тычет стволом автомата в сторону Шакста. «Эй!» — бес окрикивает Шакста. «Что происходит?» Погонщик молчит. У него все внутри переворачивается, а страх сковывает каждую клеточку тела. «Отвечай!» — рявкает бес и снимает с пояса плеть. Но Шаксту уже не до этого. Он видит, как знаки на колоннах приходят в движение. Они с шелестом уходят вверх, вбок, вниз, выстраиваясь, как в головоломке, в законченную композицию. Свечение усиливается. Гул нарастает. Тьма начинает вибрировать, и по ней, как по поверхности зеркала, змеятся огненные трещины. Шакст делает шаг назад. Отступает от врат. У него круглые глаза, и в них застыл иномировый ужас. «Ты чего?» — святой наставляет на Шакста ствол автомата. «Назад!» — рявкает бес. «Все назад! Быстро!» «Смотрите!» — Петр вытягивает руку и показывает на врата. «Там что-то есть!» «К бою!» — приказывает бес. «Занимаем позиции!» «Рассредоточиться!» — вставляет святой. «Ходу, ходу!» «Быстрее!» — курган толкает Петра, и он едва кубарем не слетает по ступеням вниз. Отряд разбегается. Люди прячутся за камнями, за скалами, наставляют стволы на врата, ждут и видят, что тьма сначала натягивается, как пленка, а потом раскрывается, и из этой дыры, похожей на рваную рану, выходит...